После нее сидела женщина с нетипичными для Блэков прямыми черными волосами и очень знакомыми карими глазами. Свою бабушку Алекс бы смог узнать где угодно. Прямо напротив нее сидела очень похожая на Дарию женщина с черными кудрявыми волосами и черными глазами. Она была последней из старших Блэков. Вероятнее всего это была Каллидер Лонгботтом. В отличие от остальных Блэков она сидела с очень задумчивым лицом, что не мешало ей наслаждаться пищей. И к большому удивлению Алекса трое мальчишек, которые сидели рядом с Дарией. Первым оказался Сириус Блэк, который смотрел на окружающих холодным взглядом. Второй был мальчик очень похожий на Сириуса, правда, в отличие от первого он был бледным, болезненно бледным. Регулуса Блэка, младшего сына Ориона, Алекс узнал сразу. В отличие от своего старшего брата он смотрел на взрослых с любопытством, а на Певереллов с опаской. И последним оказался мальчик 9 лет с черными, непослушными волосами, карими глазами в очень знакомых очках-велосипедах. Третьим мальчиком был совсем еще маленький Джеймс Поттер. По сравнению с братьями Блэками он сидел спокойно, но порой в глазах цвета шоколада проскальзывала неприязнь при взгляде на старших Блэков, всех Малфоев и всех Певереллов, радость и веселье при виде Сириуса и неприкрытая ненависть при виде Северуса. Похоже, некоторые вещи никогда не изменятся, проскользнула мысль в голове Алекса, как только он заметил взгляд Поттера, обращенный на его младшего брата. «Пройдем в гостиную», — вновь первым заговорил Арктурус, когда все закончили с едой. После этого вся компания во главе с Блэком прошла в гостиную комнату, оформленную в черных и темно-синих тонах. «Итак, лорд Певереллу, каковы ваши планы на будущее?» Первый вопрос был задан, ожидаемо от Арктуруса. В гостиной сидели все старшие Блэки, все Малфой и Алекс с Дариусом. Северуса, сестер Блэк, братьев Блэк и Поттера благоразумно отправили наверх. «Зависит от того, что вы имеете в виду под этим вопросом. Каковы мои планы до окончания Хогвартса или же после окончания?» Пожал плечами Алекс, заметив, как Дариус одобрительно наклонил голову. «Давайте по очереди», — парировал Паллукс. «До окончания Хогвартса ничего особенного. Дела рода, учеба, Дамблдор с Волдемортом», — не скрывая правды, ответил парень, заметив, как на последних двух словах все посмотрели на парня с любопытством. «Вам не нравится Дамблдор?» — с любопытством спросил Паллукс, а его сестра, кажется, даже немного подалась вперед. «Нет, не нравится», — с усмешкой ответил Певереллу. «И что же его ожидает? Он личность известная?» — с любопытством спросил Арктурус. «Почти вся аристократия его ненавидит, даже некоторые светлые семейства», — на этих словах Дариус заметил, как леди Поттер откинулась на спинку кресла с задумчивым лицом. «И от их гнева его защищают лишь две вещи, его магическая сила и его авторитет, и влияние великого светлого мага. Сначала он будет втоптан в грязь, после станет сквибом, а когда он лишится всего, то его будет ждать смерть», — зловещим голосом сказал Алекс. «А после Хогвартса, опять же дела рода и семья», — вновь, как ни в чем не бывало, заговорил Певереллу, удивив всех присутствующих резкой смены тона. «А Волдемарт?» — вновь полюбопытствовал Арктурус. «Его смерть будет ждать гораздо раньше», — ответил Дариус, — «вместо своего лорда. Почему вы хотите убить этих двоих?» Этот вопрос пришел уже от Лонгботтом. «Дамблдор и Волдемарт – фанатики, а они опасны для общества. Вы же должны знать, что происходит в стране после начала их противостояния», — на это женщина утвердительно кивнула. «А почему Волдемарт? Он ведь представляет идеалы чистокровных». Этот вопрос пришел от Кассиопии. «Ну, хотя бы, потому что идеалы чистокровных должен представлять чистокровный маг, а этот ваш лорд Волдемарт не может этим похвастаться», — с сарказмом хмыкнул Певереллу-старший. «Что?» — этот вопрос прозвучал от всех Блэков одновременно. «Да вы не ослышались, на самом деле Волдемарт — это полукровка по имени Том Марвелла Реддл, рожденный от брака чистокровной ведьмы Миропыгонтой Магглотома Реддла-старшего». Далее пошел длинный рассказ о том, кто такой Волдемарт. К концу рассказа, казалось, все Блэки и Малфой были не просто шокированными, а улетели в другую вселенную. Верить в это они не хотели, но после клятвы магии, сделанным юным лордом, и анаграммы имени Волдемарта, не верить было невозможно. «А откуда вы все это знаете?» — впервые за весь вечер подала голос леди Поттер. В ответ юный лорд просто махнул рукой в сторону Дариуса. «У него свои методы», — пожал плечами лорд Певереллу. Далее разговор перетек на нейтральные темы. Чуть позже к ним присоединились и младшие. Встреча продлилась до 10 вечера, и к ее концу обстановка в доме стала более дружелюбной, Блэки перестали держать маски холодной вежливости и показали свое истинное отношение. И после за обеденным столом, где все вновь собрались, чтобы подкрепиться, Блэки болтали без умолку, обсуждая все, что только можно, начиная другими странами, министерством, Хогвартсом и заканчивая рецептом праздничного пудинга. Закончились посиделки у Блэков в полночь, потому Малфой и Певереллы, кроме Дариуса, который отказался, сославшись на дела, согласились остаться в Блэк-Мэнере. Разместили гостей в разных комнатах. Чита Малфой в одной, Алекс с Беллатрисой и Нарциссой в одной и, к всеобщему удивлению, Люциус с Андромедой в одной. Алекс чуть не сдох от смеха, увидев, как Малфой-младший покраснел. «Ну, встреча с Блэками прошла гораздо лучше, чем я думал», — с такими мыслями Алекс обнял двух девушек и уснул. Тем временем Дариус наконец смог разузнать, что стало с медальоном и чашей. Волдеморт уже превратил их обоих в крестражи. Значит, придется сначала достать их, а после извлечь сами куски души и перенести их в другие вещи, а лучше вовсе уничтожить. На следующий день все встали довольно рано, позавтракали и отправились каждый к себе. Блэки загорелись идеей посетить Малфой Мэнор, а после и Певереллу Мэнор. Алекс им не отказал и предложил посетить Малфоев сегодня, а завтра их. Блэки согласились и, воспользовавшись камином, отправились к Малфоям. Певереллы появились у себя в Мэноре, как обычно, в главной гостиной. После каждый уходил заниматься своими делами, Алекс к себе в кабинет, Северус в свою лабораторию, Беллатриса и Нарцисса в библиотеку. «Милорд, я их нашел», — прозвучало, едва Алекс открыл дверь своего кабинета. Войдя внутрь, мальчик увидел мужчину, развалившегося на кресле и попивающего чай. «И что с ними?» Алекс сразу понял, в чем дело. «Чаша в Грингоксе в сейфе разве, а медальон спрятан в той пещере», — ответил мужчина, допив свой чай. «Чашу оставим в покое на время, а то вновь грабить Грингоксе я не хочу. Займемся медальоном, я знаю, что нас там будет поджидать, как бы мне этого не хотелось. Но нам нужен какой-нибудь мусор из лютного переулка», — с кислым лицом сказал Певереллу. «Под мусором вы имеете в виду какого-нибудь бесполезного мага, которого никто не знает?» — с безразличием спросил мужчина. «Да», — кивнул головой мальчик. «Как скоро?» «У тебя полчаса». Парень хотел закончить это дело поскорее, потому решил сегодня закончить и с медальоном, и с крестражем внутри него. «Будет исполнено. Встретимся через полчаса перед главными воротами». С этими словами Дариус отпарировал из Мэнора. В назначенный срок, облачившийся в одежду из драконьей кожи и накинувший сверху простую черную мантию, Алекс стоял у главных ворот и ждал Дариуса. Тот со свойственной ему педантичностью появился точно в срок, не опоздав ни на секунду. За ним секунду спустя появился еще кто-то. Это был мужчина 30 лет со стекленевшим взглядом. «Империус», — проскользнула мысль в голове Певерелла. «Хорошо, можем отправляться». С этими словами парень схватил мужчину и аппарировал. Появилась троица в знакомом для бывшего Поттера входа в пещеру на берегу моря. Вход в пещеру был закрыт. «Окропи этот камень своей кровью», — приказал Дариус мужчине. Тот молча вытащил из своего тряпья обычный нож и провел лезвием по своей ладони. Как только мужчина выполнил сказанное, появился вход в пещеру. «Идем». После этого Алекс, вытащив палочку, наколдовал люмос и вошел в пещеру. Пещера еще с прошлого посещения совсем не изменилась. Все такое же темное и мрачное место, где буквально разило мерзкой, темной магией. Пару минут спустя троица вышла к внутреннему озеру. В центре озера находился знакомый островок, а на этом берегу лодка. «Лодка может выдержать лишь одного взрослого», — припомнив, сказал Алекс. «Я пойду первым, а после и вы с этим», — парень молча кивнул головой. Пару минут спустя вся троица перебралась к центру озера, Ступифай. После этого маг, которого нашел Дариус, упал парализованным. «Влей это зелье в него», — махнув рукой на мусор, приказал Алекс. Мужчина никак на произошедшее не отреагировал и принялся меланхолично вливать зелье в рот мага. После того, как последняя капля зелья исчезла во рту мага, Певерелл аккуратно вытащил сам медальон. «Это он?» — с интересом спросил Дариус, не обращая внимания на мужчину, с которого спали Империус и Ступифа, и тот теперь корчился на земле и просил воды. Алекс чуть сжал медальон в руке, и от него стал исходить слабый черный туман, а по пещере прошло зловещее шипение. «Да», — констатировал очевидное лорд Певереллу, убрав медальон во внутренний карман. «Если все, то можем ух...» — закончить Дариус не успел, так как раздались звуки рычания со стороны воды. Посмотрев в сторону шума, Певереллы увидели, как из воды, Один за другим стали выходить десятки ходячих трупов, а на берегу лежал тот самый маг, который продолжал пить воду из озера. «Зря с него парализующие сняли», — огласил очевидный Дариус, который никак не отреагировал на происходящее и продолжал стоять с пофигистичным лицом. «Да зря, уходим отсюда», — последние два слова были адресованы мужчине, тот кивнул и привычным щелчком пальцев открыл у себя за спиной черный разлом, куда и устремились пивереллы, под жуткий аккомпанемент боли, разрываемого мяса и голодного рычания. Появились Алекс с Дариусом как обычно в главной гостиной. «Положи это в экранированное помещение, чтобы никто не нашел», передав медальон Дариусу, сказал Алекс. «Будет исполнено», кивнул мужчина, в этот момент с тихим хлоп. Появился Тоби. «Добро пожаловать домой, хозяин», с этими словами старый эльф поклонился так сильно, что его длинный нос едва не коснулся пола. «Спасибо, Тоби, где все?» Кивнув головой, спросил лорд Пивереллу. «Ваш брат у себя в лаборатории, а хозяйки в библиотеке», без промедления, ответил Тоби, после чего, посмотрев на Дариуса, сказал: «Хранитель, вам пришло письмо, принеси его», приказал мужчина. «Слушаюсь», поклонился эльф и исчез, через секунду вновь появился с письмом в руке. Мужчина проверил письмо на всякую гадость, а после, убедившись в безопасности, вскрыл его и принялся вчитываться. «От кого оно?» — с любопытством спросил Алекс. «От моего нового знакомого», — туманно ответил мужчина. «Когда познакомились, кто он?» — спросил Пивереллу с неподдельным интересом. «Он русский, познакомился я с ним, когда прочесывал лютный переулок в поисках артефактов основателей Хогвартса», — пожал плечами Дариус. «Как его звать?» — задал последний интересующий его вопрос Александрос. «Антонин Долохов», — шокировал парня хранитель рода Пивереллу. «Глава 30 или Антонин Долохов. Ограбление Гринготтса. Опять. Первый поцелуй. Часть 1. Артефакты основателей Хогвартса. Часть 3. Чаша Хельги Пуффендуй». Александрос Пивереллу сидел у себя в кабинете и ломал голову над тем, как ему достать крестраж Волдеморта из сейфа Розье в Гринготтсе. Он просидел так уже 2 часа, и за это время у него появились лишь 3 идеи. Первая — ограбить Гринготтс, опять, а вторая — попытаться выторговать чашу у гоблинов. Но обе эти идеи влекли за собой большие кучи проблем. В случае ограбления, если его узнают или же заметят его внешность, то он мог испортить отношения с гоблинами, а ведь у них в банке покоилась половина всех его денег, и он мог это потерять. Если же Алекс попытается выторговать чашу, то может опять же потерять ту самую половину золота. Последним был вариант раскрыть главе Гринготтса часть будущего и показать ему, что Волдеморт мог с ними сделать из-за этой чаши. Однако Пивереллу не мог так рисковать, так как боялся даже представить, что может произойти. Размышления юного лорда были прерваны стуком в дверь. «Войдите», — бросил Алекс в сторону двери, помассировав виски. Дверь открылась, и в кабинет парня вошла его невеста. Беллатриса Блэк, как всегда, выглядела идеально. Длинные черные волосы, не собранные в прическу, волной спадали ниже лопаток. Тонкие черты лица, аристократично бледная кожа и чуть вздернутый носик, и самые завораживающие бездонно-аметистовые глаза, которые с беспокойством смотрели на самого парня. «Беллатриса, что-то случилось?» — немного усталым голосом спросил парень, посмотрев на девушку. «А разве что-то должно случиться, чтобы я пришла к своему жениху?» Голос Блэк был под стать ее внешности. Он был глубоким и завораживающим. Вероятно, весь Хогвартс посидел бы от шока, услышав голос девушки в данный момент, так как таким голосом она разговаривала лишь с сестрами и самим Алексом. «К тому же, ты уже несколько часов не выходишь из своего кабинета, а я волнуюсь», — с последним словом Белла подошла к Алексу со спины и, положив свои ручки на плечи парня, начала массировать. Пивереллу в тот же момент позабыл все свои тревоги, проблемы и прочее. Единственное, что его волновало, была девушка, стоявшая у него за спиной, которая дарила ему свою ласку и заботу. «Милая, ты невероятна», — спустя 5 приятных минут, сказал довольным голосом парень. «Ты мне льстишь». Девушка стояла уже по правую сторону Алекса. Вдруг в голову Пивереллу пришла очень заманчивая идея, и он поспешил ее исполнить. «Что?» — спросила девушка с любопытством, заметив, как лицо ее жениха приняло до нельзя хитрое выражение. «Ничуть, милая, ничуть». С этими словами Александрос схватил и потянул за талию ойкнувшую девушку, посадив ее к себе на колени, обняв за талию и второй рукой. «Что ты делаешь?» — спросила покрасневшая Белла. «Какая же ты милая, когда краснеешь», — Та ожидаемо покраснела еще сильнее и уткнулась лицом в грудь жениха, чтобы не показать свое покрасневшее личико. На действие девушки парень лишь усмехнулся и откинулся на спинку стула. Настроение сразу же поднялось, а усталость как рукой сняло. «Алекс», спустя 10 минут тишины прозвучал голос Беллатрисы. «Что?» Посмотрев на девушку, которая уже успела положить свою головку на плечо жениха, спросил юный лорд. «Можешь исполнить одну мою просьбу?» Парень немного удивился, но все же кивнул головой, показывая продолжать. «Можешь поцеловать меня?» А вот теперь Алекс был полностью выбит из колеи. «Конечно, могу, но мне интересно, почему?» — спросил слизеринец, справившись с шоком. «Ну, захотелось», — отведя взгляд, пробормотала Белла. «Что-то она не договаривает», — подумал парень. «Если хочешь, чтобы я тебя поцеловал, то хотя бы посмотри на меня». Эти слова были сказаны почти шепотом в ушко вздрогнувшей девушки. Впрочем, пришла она в себя быстро и медленно повернула голову в сторону парня, а после подняла взгляд, встретившись с взглядом темно-синих глаз. Их гляделки продержались полминуты, пока парочка безучастно смотрела друг на друга. Никто из них не заметил, как Алекс немного наклонился, а Белла немного приподнялась. Казалось, прошла целая вечность, пока их губы не соприкоснулись в поцелуе. Бывший Поттер в своей прошлой жизни целовался пару раз, но они не шли ни в какое сравнение с нынешним. Губы Беллатрисы были невероятно мягкими, а когда ее руки обвили его шею, то ему показалось, что время вокруг остановилось. Сама Беллатриса испытывала ощущение ничуть не меньше парня, даже больше. Она всегда была энергичной и веселой, но только в кругу семьи. Но еще ни разу ее не одолевало такое чувство восторга, как в тот момент, когда губы парня соприкоснулись с ее. Она почувствовала головокружение от испытываемых эмоций и, чтобы удержаться, обняла парня за шею, прижавшись к нему еще сильнее. Когда парочка оторвалась друг от друга, то просто молча смотрела друг на друга, хотя на лицах обоих блуждала улыбка. Не сказав ни слова, девушка вновь положила свою голову на плечо парня, а спустя пару минут мальчик почувствовал, как ее дыхание выровнялось. Вздохнув, парень поднял уснувшую Беллатрису на руки и аккуратно встал с места, после чего отправился в хозяйскую спальню, где, положив уставшую девушку на кровать, укрыл ее одеялом, тихо, почти крадучись, вышел из комнаты и отправился в столовую. Придя в столовую, Алекс, к своему удивлению, увидел лишь сидящего за столом Дариуса. Впрочем, стол был накрыт также на двоих. «Дариус, а где Нарцисса и Северус?» — с удивлением спросил парень, сев на свое место. «Нарцисса уснула в библиотеке, потому я приказал домовикам отнести ее в комнату, а ваш брат занят готовкой какого-то зелья и сказал, что не может оторваться от этого ни на мгновение», — ответил мужчина. «Интересно, что за зелье? Он занимается этим почти месяц, но кроме оборотного ничего так долго не готовится, ни к кому обращаясь», — сказал парень. «Он сообщил, что хочет получить мастерство раньше вас, потому решил изготовить собственное зелье», — ответил удивленному Алексу хранитель. «И что за зелье?» — с обычным любопытством спросил Певерелу. «Он назвал свое творение аконитовое зелье. По его задумке это зелье поможет оборотням сохранить рассудок в форме псины», — помог утолить любопытство парня Дариус. «О чем вы так напряженно думали у себя в комнате последние 2 часа?» — вдруг задал вопрос мужчина. Парень со вздохом рассказал проблему с чашей, крестражим и Гринготцем. В ответ Дариус ненадолго задумался, после чего сказал: «У меня есть парочка идей». «И что за идеи?» — с надеждой в голосе спросил Алекс. «Я воспользуюсь моей способностью метаморфа и приму облик какого-нибудь лорда, правда, понадобится ключ этого самого лорда, но это не проблема. Далее я наложу Империус на сопровождающего меня гоблина, после прикажу ему доставить меня к сейфу Розье и прикажу открыть его. Гоблины имеют при себе дубликаты ключей каждого из сейфов. Как только достану чашу, воспользуюсь перемещением», — выложил свои мысли Певерелл-старший, а юный лорд удивился его находчивости. «Хорошо, тогда так и поступим, когда сможешь этим заняться», — осведомился Певерелл. «Сегодня вряд ли, нет желания что-то делать, завтра к нам в гости заглянет Антонин, а после, думаю, можно заняться этим», — задумчиво ответил мужчина. «Значит, решено». После этого оба принялись за еду. Певерелл-старший оказался абсолютно прав. На следующий день в главной гостиной к обеду объявился Антонин Долохов. Встречать его отправился сам Дариус и спустя 5 минут привел его малую столовую, где уже сидели Алекс со своим братом и Беллатриса с Нарциссой, и присоединившиеся к ним Палукс и Кассиопия Блэк. «Проходи, Антонин», — сказал хранитель, застывшему в дверях столовой мужчине. «Добро пожаловать в Пивереллу Мэннер, мистер Долохов», — поприветствовал Алекс мужчину. «Благодарю, лорд Пивереллу», — чуть поклонившись, ответил русский. «О, Антонин», — к всеобщему удивлению обрадовалась Кассиопия. «Кассиопия?» — недоверчиво спросил мужчина, а когда женщина кивнула в ответ, то также порадовался в ответ. «Так значит, вы знакомы?» — подозрительным голосом спросил Палукс. «Мы с ним вместе проводили исследования, потому неплохо знакомы», — просветила своего брата миссис Блэк. «Оставим разговоры на потом, а сейчас садитесь», — указывая на стул напротив Кассиопии, — сказал лорд Пивереллу. «Спасибо, лорд Пивереллу», — опять же немного поклонившись, — сказал мужчина. «Просто Алексе не надо каждый раз кланяться», — махнул рукой парень, чем очень удивил присутствующих, в особенности Блэков. «Хорошо, тогда и ты меня зови по имени и на ты», — кивнул русский. «Идет», — усмехнулся парень. «Милорд, в чем причина вашего поведения? Обычно вы недоверчивы к гостям, а тут такое», — раздался в голове парня голос Дариуса. «Потом расскажу», — отмахнулся Алекс, сделав глоток чая. «У лорда Пивереллы были планы на Долохова. Он собирался сделать из этого русского, если не друга, то хотя бы союзника. В прошлом Долохов был одним из самых доверенных лиц Ридгла. Но помимо всего этого, хоть он и был полукровкой, но все равно был могущественным магом, сравниться с которым могла лишь Беллатрис Лестрингж, и то вряд ли. Еще одним доказательством его силы и мастерства было то, что он победил Аластера Грюма в битве у Арки Смерти в отделе тайн. Потому-то Пивереллу собирался сделать его своим союзником, а еще лучше другом. Если он будет рыпаться или отказываться, то есть вариант подключить Кассиопею, так как даже невооруженным глазом было видно, что эти двое друг другу симпатизируют. А в том, что Кассиопея ему поможет, парень был уверен на все 100, ведь миссис Блэк уважает лишь сильных, а Алекс и Дариус с некоторых пор занимают в ее списке сильных отнюдь не последние места. «Антонин, какова причина твоего приезда в эту страну?» — спросил Алекс, спустя 20 минут, когда тарелки опустили. «На родине мне стало скучно, там слишком тихо. Я получил мастерство второй степени темной магии и магии крови, теперь дальше заниматься исследованиями я не стану, по крайней мере пока не испытаю свои знания на практике, а тут назревают нешуточные страсти», — с предвкушением в голосе ответил русский. «Значит, ты уже знаешь, каков здесь расклад сил и сторон?» — спросил Дариус, отпив чая. «Да», — кивнул русский. «Ну и что же ты знаешь?» — с интересом спросил Палукс. «Три стороны, министерство не в счет, маглолюбцы во главе с Дамблдором, фанатики во главе с Волдемортом и нейтралы во главе с Блэками и Малфоями. Сильнейшие — это нейтралы, у которых под рукой почти половина всех аристократов Туманного Альбиона, фанатики вторые у них чуть больше четверти от всех аристократов, а последние — это маглолюбцы, у которых меньше четверти от общего числа аристократов», — закончил мужчина и прочистил горло, отпив чаю. «Ты должен догадываться, на чьей стороне Пивереллы?» — так, спокойным голосом спросил молчавший Дариус. «Если здесь сидят Блэки, то могу предположить, что на нейтральной, я прав», — посмотрев на Алекса, ответил вопросом на вопрос Долохов. «Да ты прав, не против присоединиться к нам?» — прямо спросил Пивереллу. А Дариус опять прикрыл глаза ладонью, удивляясь прямолинейности своего лорда. «Нет, не против», усмехнувшись действием парня, ответил Долохов. «Добро пожаловать к нам, но непреложный обед все же дать придется», отлепив ладонь от лица, сказал Пивереллу-старший. «Ах да, на всякий случай, покажи-ка свои руки и задери рукава», вдруг сказал Алекс, удивив присутствующих, даже самого русского. Впрочем, он выполнил сказанное и задрал рукава, показав всем абсолютно чистые руки, на которых не было даже намека на темную метку Ридгла. «Зачем это?» — подозрительным голосом спросил Антонин. «Просто проверка», — махнул рукой Алекс. Как только обед закончился, каждый отправился по своим делам. Алекс с Дариусом в библиотеку, а после в ритуальный зал проводить ритуал с крестражем Вадимарта. Беллатриса и Нарцисса также в библиотеку. Палукс, сославшись на усталость и кое-какие дела, отправился в Блэк Мэннер по каминной сети, а Кассиопия с Антонином в сад поговорить и просто прогуляться. На следующий день все было как обычно. Алекс в этот день решил отложить учебу и полностью посвятить его своим будущим женам. Те абсолютно не были против, потому вся троица провела весь день в Косом переулке. Правда, Пивереллу посетил Косой переулок не только ради прогулки, но и для того, чтобы приглядеть за Дариусом, который должен был сегодня совершить кражу в Гринготтсе. Как оказалось, у Долохова не было дома, потому с вчерашнего дня он проживает в Пиверелу Мэннере. Как только Кассиопия узнала об этом, то сразу же решила остаться в Пиверелу Мэннере. Впрочем, ни Долохов, ни Дариус, ни тем более Алекс против не были. Помотав головой, парень отогнал от себя ненужные мысли и перевел взгляд на Нарциссу, которая с очень довольным лицом поедала мороженое у Фортескью. Впрочем, ее сестра не сильно от нее отставала. Час спустя, когда девушки с Алексом поговорили обо всем произошедшем и успели съесть каждая по три порции мороженого, в голове парня раздалось: «Милорд, я закончил», — голос Дариуса был немного усталым. «Хорошо, буду в Мэннере через пару минут», — также мысленно ответил Алекс, после чего прервал связь. «Дамы, думаю, нам пора возвращаться», — девушки сразу кивнули, так как тоже выглядели немного усталыми. Без лишних слов парень обнял девушек за плечи и отпарировал, как обычно, в главную гостиную Пиверелу Мэннера. Появившись в главной гостиной, лорд Пиверелл отправился к себе в кабинет, где его ждал хранитель рода. Войдя к себе в кабинет, Пиверелл увидел Дариуса, который сидел в кресле, а рядом на столе стоял очень знакомый ему артефакт – чаша Хельги Пуффендуй. Сам мужчина также выглядел неважно, весь торс был перебинтован, а его дыхание было немного тяжелым. «Ты как, Дариус?» – с неприкрытым беспокойством спросил Алекс. «Ничего, заживет», – хриплым голосом ответил мужчина. «Кто это тебя так, гоблины что ли?» – с удивлением спросил лорд Пиверелл. «Нет, эти коротышки мало что могут, просто когда я дошел до сейфа Лестринджи, то нарвался на дракона, венгерскую хвосторога, если точнее, успела немного подпалить правую руку и хлестнуть хвостом», — разъяснил причину своего плохого состояния Пиверелл-старший. «Когда поправишься?» — с беспокойством спросил Алекс. «Переломы от удара хвоста заживут быстро, а вот ожог от пламени будет заживать ближайший месяц, так как драконье пламя сильнее обычного и даже зелья тут не помогут», — с усталым вздохом ответил Дариус. «Ясно, в таком случае весь ближайший месяц из Мэннера ни ногой, обучение на время прервем, а сейчас отправляйся к себе в комнату отдыхать», — приказал юный лорд. «Хорошо», — после чего мужчина неторопливо отправился к выходу из кабинета. Флэшбэк. За 2 часа до разговора с Алексом, Дариус, завернутый в темную мантию с глубоким капюшоном, появился в лютном переулке, после чего неторопливо направился к выходу из переулка, попутно пользуясь легалименцией, пытаясь узнать, у кого из прохожих есть сейф в Гринготтсе. Впрочем, нужный человек нашелся быстро, он в данный момент как раз таки и направлялся в банк. Поймать нужного парня оказалось просто, даже слишком. В переулке никто на него внимания не обращал, потому вырубить его и перенести в темный закоулок удалось быстро, перед этим при помощи легалименции вытянув из него информацию о нем самом. После, взяв у него ключ, палочку и внешность, Дариус отправился прямо в косой переулок, где как раз таки находился вход в волшебный банк. Пройдя через двери банка, Дариус остановился и глубоко вздохнул, успокаивая нервы. Спустя минуту мужчина, нацепив на лицо самую дружелюбную улыбку, отправился к ближайшему свободному гоблину за высокой стойкой. «Добрый день», — поздоровался Пиверелл, подойдя к стойке. «Добрый», — буркнул гоблин, оторвавшись от пергамента. «Мне нужно кое-что взять из моего сейфа», — таким же дружелюбным голосом известил гоблина Дариус. «А у вас имеется ключ?» — в ответ мужчина показал гоблину тот самый ключ, который он забрал у того мага в лютном переулке. «Следуйте за мной». После этого парочка отправилась к тележкам. Пивереллу никогда не нравился этот способ передвижения, но выбора у него не было, и он со страдальческим выражением лица сел рядом с гоблином. Стоило мужчине сесть, как тележка начала двигаться, набирая скорость. Скоростная езда по подземельям Гринготтса продолжалась в течение минуты. К концу поездки даже непрошибаемый Дариус побледнел сильнее обычного. «Мы приехали, прошу за мной», — сказал гоблин, как только тележка остановилась. «Империя». Как только гоблин повернулся к нему спиной, Дариус метнул в него первое непростительное отобранной палочкой. Эффект последовал незамедлительно, и волшебное существо просто замерло на одном месте. «Отведи меня к сейфу, Разье», — приказал мужчина. Гоблин в ответ молча кивнул и сел в тележку. Та сразу же сдвинулась с места, правда, двигалась тележка в этот раз гораздо быстрее, и спустя пару десятков секунд парочка добралась до места, где находился сейф Разье. Приказав тому следовать за собой, мужчина с опаской стал продвигаться вперед по коридору. 10 секунд ходьбы и коридор вывел Дариуса в большое помещение, где прямо напротив Дариуса в 10 метрах стояла дверь сейфа Розье. Пиверелл уже хотел было двинуться вперед, как услышал подозрительные звуки где-то сверху. Посмотрев на источник шума, Дариус грязно выругался про себя, ведь прямо на него с рычанием смотрела взрослая особь венгерской хвосторыги. Видя, что дракон открывает пасть, собираясь дыхнуть на него огнем, Дариус стремительным и сильным рывком ушел вправо, пропуская невероятно горячее пламя. Упав на живот, мужчина резко перекатился влево, а на место, где он лежал, прилетела еще одна струя огня. Вскочив на ноги, Дариус вновь отпрыгнул назад, а на место, где он стоял, приземлились немного загнутые вперед острые когти. Взмахом палочки Дариус трансфигурировал вокруг себя десяток волков, которые напали на дракона, отвлекая от Пиверелла. Мужчина, удовлетворительно посмотрев на результаты своей работы, спохватился и, приманив гоблина к себе манящими чарами, бегом направился к сейфу. «Открой сейф», посматривая на дракона, приказал Дариус. «Нужно немного времени», безразличным голосом сказал гоблин. «Сколько?» С усталым вздохом спросил мужчина, уже предполагая худшее. «Минута», отчеканил гоблин. «Давай пошевеливайся», напряженным голосом приказал мужчина, смотря как хвосторога разорвала троих волков на кусочки, одного перекусила, двоих раздавила, а остальных сожгла сильной волной пламени. Закончив с шавками Дариуса, дракон принялся уже за самого мужчину и выдохнул в его сторону сильную струю невероятно горячего огня. Хранитель мог уклониться, но за его спиной был гоблин, который открывал дверь сейфа. Потому мужчина взмахнул палочкой, трансфигурируя перед собой стальную стену в 3 метра в высоту и 2 в ширину. Драконье пламя было очень горячим, потому было неудивительно, что спустя минуту непрерывного огня, сталь начала плавиться. Небольшая часть пламени прорвалась сквозь стену и зацепила правое плечо зашипевшего мужчины. «Готово», прозвучало в тот, когда Дариус уже думал про то, чтобы убить дракона. «Хорошо, открывай», посмотрев на гоблина, сказал мужчина. Но в этот момент он не заметил, как крылатая ящерица стремительным рывком приблизилась на 3 метра и, крутанувшись вокруг себя, ударила своим сильным, длинным и гибким хвостом. Удар был сильным, точным, и попал он точно в районе 7-8 ребер с левой стороны. Дариус, не ожидавший такого со стороны ящерицы, отлетел точно внутрь сейфа, унося за собой и гоблина. Дверь в сейф была большая, но не такая, чтобы туда мог влезть взрослый дракон, потому ящерица с громким рыком осталось стоять по ту сторону сейфа. Поднявшись на ноги, Пиверелл без лишних слов принялся искать нужную ему чашу. Сейф был огромен, посередине помещения была большая куча золота, но Дариус был уверен, что это не все золото, что есть у рода Розье. Вдоль правой стены стояли стеллажи с книгами и артефактами, а по левую сторону стопка портретов. «Нашел», мелькнуло в голове мужчины, как только он заметил красиво украшенную чашу с барсуком среди артефактов. Взяв чашу, Дариус почувствовал, что на нее были наложены чары, а от самой чаши ощутимо несло черной магией. Проверив артефакт, мужчина убедился, что на эту вещь были наложены чары возврата, которые сработают сразу же, как только чаша покинет сейф в руках кого-то, кроме наложившего чары. Взмахом палочки, убрав чары возврата, Пиверелл убрал ее в пространственный карман, после чего перевел свое внимание на гоблина, который все это время стоял рядом. «Возвращайся обратно и делай вид, что ничего не произошло», гоблин в ответ кивнул и непонятно откуда вытащил какой-то артефакт. «Что это за артефакт?» с интересом спросил мужчина. «Это звякалки, специальные артефакты, которые используются гоблинами, чтобы отпугивать драконов», просветил шокированного мужчину гоблин. А сам мужчина стоял с безразличным лицом, а внутри обругал себя последними словами, какими только мог. Спустя полминуты успокоившись, Пиверелл подправил воспоминания гоблина, после чего щелчком пальцев открыл темное пространство, куда спустя секунду он и вошел. А вышел он прямо в кабинете главы рода Пиверелл, после чего, положив добычу на стол, связался с Алексом. «Милорд, я закончил», голос Дариуса был немного усталым. «Хорошо, буду в Мэнере через пару минут», также мысленно ответил Алекс, после чего прервал связь. Как только связь прервалась, мужчина сел на кресло и выпил противоожоговое зелье, хотя против драконьего пламени оно помогало слабо. Йентов Флэшбацк. Отправив Дариуса в его комнату приходить в себя, Алекс позвал Тоби и приказал отнести чашу туда же, куда и медальон, а сам отправился в библиотеку искать ритуал для извлечения крестражей от артефактов и их последующего перемещения в другие и желательно хрупкие объекты. Примечание к части. Можете меня поздравить, это 30-я глава моей первой работы и ее до сих пор читают. Эта глава получилась самой объемной из всех, потому попрошу вас прокомментировать эту главу. Глава 31 или ручной Василиской возвращение в Хогвартс. Сказать, что действия Дариуса произвели переполох, значит ничего не сказать. Через две недели после ограбления в ежедневном пророке появилась статья с известием о краже в сейфе Розье. После этого все общество взорвалось, обсуждая эту новость. Простые маги были в шоке, что кто-то умудрился ограбить Гринготтс. Причем таким образом, что стало известно об этом лишь со временем и то случайно. А вот чистокровная элита помимо шока, испытывала опасения. Если кто-то смог ограбить самое надежное хранилище страны, значит все их сбережения, артефакты, фамильные драгоценности более не были в безопасности. Еще одной новостью стало то, что лорд Розье попал в больницу Святого Мунга в полуживом состоянии, буквально на следующий день после статьи об ограблении. Общественности была предоставлена версия, что Розье пострадал во время эксперимента с зельями, из-за неправильного сочетания ингредиентов, случился взрыв. Общественность поверила, но у Алекса была мысль, что Розье пострадал из-за того, что Редл высказывал ему свое недовольство, из-за потери крестража. Сам Пиверелл был доволен, дела их партии идут все лучше и лучше, Дариус скоро поправится, он переманил на свою сторону опытного мага, у него в руках два из пяти крестражей Волдеморта. Кольцо Марвалагонта Алекс получил гораздо раньше и Редл не успел превратить его в крестраж. Вот только теперь он не знал, где искать дневник Тома или тем более, его змею, хотя насчет последней у Пиверелла была идея, но это было на будущее. На днях он посетил Слизерин Мэннер и показал лорду Слизерину его медальон и чашу, из которых он уже успел вытащить кусок души Редла. Основатель был доволен проделанной работой, а когда узнал, что на Рождество у него в руках будет диадема Равины Коктевран, к всеобщему удивлению рассмеялся. Посмеявшись, тот похвалил Алекса за такую быструю и качественную работу и сказал, что диадема станет отличным рождественским подарком. После этого Салазар его удивил, даже шокировал одним интересным известием. Флэшбэк. Через три дня после ограбления Гринготтса. Слизерин Мэннер. Ты хорошо поработал, Алекс, и проявил себя, потому заслуживаешь того, чтобы быть посвященным в один из главных секретов нашего рода, сказал лорд Слизерин, после того как Тоби унес чашу в сокровищницу Пиверелла Мэннера, а медальон, который теперь по праву принадлежал парню, был надет на шею. Секретов? С удивлением спросил лорд Пиверелла Слизерин. Да, секретов, кивнул мужчина в портрете, и тут Алекс заметил, что большинство слизеринов исчезли из портретов. Этому секрету посвящались лишь те, кто проявил себя, и только главы рода Слизерин. То есть если бы ты был девушкой, то ничего такого не было, разъяснил Слизерин. И что же это за секрет? С огромным интересом и любопытством спросил Пиверелу. Прежде дай магическую клятву, что ты до конца своей жизни будешь об этом молчать и не будешь пытаться поделиться ею с кем-то, прервал парня мужчина серьезным голосом. Хорошо, с удивлением согласился Алекс, хотя от этого известия его интерес лишь возрос. После этого Пиверелл вытащил старшую палочку, поднял ее вверх и громким голосом заговорил. Я, Александрос Пиверелл Слизерин, клянусь своей магией и жизнью, что буду молчать обо всех секретах рода Слизерин до конца своей жизни, и никаким образом не буду пытаться поделиться ими с кем-то. С последним словом парня окутал яркий белый свет, подтверждая его клятву. Очень хорошо, потомок, теперь, когда все формальности соблюдены, я начинаю. Скажу коротко, ты получишь возможность вырастить собственного Василиска, а вот такого Пиверелл никак не ожидал и теперь смотрел на Слизерина шокированным взглядом. Что? Сил хватило на один единственный вопрос, а сам голос был хриплым от волнения. Каждый выдающийся лорд Слизерин проходит через подобное. Ты показал себя с лучшей стороны и получаешь эту возможность, а она выпадала немногим, усмехнувшись, ответил мужчина из портрета. Но, я даже не знаю, как я буду за ним присматривать, стал отнекиваться парень. Уже поздно, ты мог отказаться, но так как ты дал клятву, у тебя этой возможности нет. Теперь о Василиске, ты знаешь, как он должен появиться на свет. В ответ Алекс задумался и спустя полминуты ответил. Он змей, значит, должен появиться из яйца, а в случае с Василиском из яйца курицы, высиженной жабой. Верно, Так выводятся обычные василиски, но не василиски рода Слизерин, скрестив руки на груди, сказал основатель рода Слизерин. То есть, не понял парень, как бы сказать, к василискам тоже можно применить слова чистокровные и полукровка. Полукровки василиски это те, которые, как ты сказал, рождаются из яйца курицы высиженной жабой. Это порождение некромантии, а наши василиски, то есть чистокровные, это те, которые рождаются из яиц, отложенные другим василиском, просветил удивленного парня мужчина. А в чем разница между чистокровным василиском и полукровкой? С интересом спросил Алекс, сев на трансфигурированный стул. Полукровки в основном бывают полуразумны, ведь они рождены от курицы. Они живут лишь за счет инстинктов. Они не могут контролировать свой убийственный взгляд и слушаются лишь своего создателя или его потомков. Их главная слабость – это пение петуха. Чистокровные василиски не имеют таких недостатков. Они умны, могут разговаривать, но лишь на парсилтанге. Имеют полный контроль над своим взглядом и убивают им лишь при желании или приказе. Чистокровные заметно крупнее полукровок и их отличительная черта. 4 маленьких рожка, которые формируют корону. Но самое замечательное в чистокровных василисках, то, что им глубоко наплевать на пение петуха, закончил рассказывать Слизерин. Ясно, но погодите, разве для того, чтобы был рожден чистокровный василиск, не нужны еще 2 василиска, чтобы, при последнем слове Певерелл покраснел, чем повеселил присутствующих бывших лордов Слизеринов. Да нужны, но их нет. К счастью, последний василиск рода Слизерин успел оставить яйцо, но, к сожалению, род угас, и пробудить яйцо никто не смог, со вздохом, пояснил Салазар. А разве змей не должен был пробудиться за столько времени, с удивлением спросил Алекс. Нет, все же василиски, это порождение некромантии, а потому если у них что-то рождается, то оно рождается мертвым, потому здесь используется ритуал, который оживляет и привязывает змея к тебе, фактически делая его твоим фамильяром, ответил Слизерин. И что же мне делать? Поднявшись с насиженного места, спросил лорд Певерелл. Ритуал записан в свитке, который находится в кабинете главы рода, яйцо в сокровищнице. Дорогу до ритуального зала ты знаешь. Изучи свиток, достань яйцо и проведи ритуал. В ответ парень задумался, после чего кивнул. Ах да, когда змей вылупится, не забудь достать какое-нибудь мелкое животное, потому что василиск будет голодным, а чтобы утолить голод, он должен охотиться. Юноша в ответ также молча кивнул и, попрощавшись со всеми, вышел из комнаты с портретами. «Джек», — позвал домовика Алекс, выйдя из комнаты и закрыв дверь. «Да, хозяин», — секунду спустя появившись, спросил старый эльф, смотря на своего хозяина фанатичным взглядом. «Отправляйся в мой кабинет и достань свиток с ритуалом по оживлению и привязке Василиска, и доставь его в ритуальный зал», — приказал Певерелл Слизерин. «Слушаюсь, хозяин», — поклонившись до пола, сказал эльф, после чего с тихим хлопком исчез. Отправив Джека за необходимым, сам Алекс отправился в родовую сокровищницу, чтобы достать само яйцо. Полчаса спустя в ритуальный зал вошел лорд Слизерин, бережно держа в руках подушку, на которой покоилось яйцо, необычного черного цвета, размером чуть больше куриного. Положив свою ношу в центре рунного круга, Алекс отправился к другому концу зала, где с тихим хлопком появился завернутый свиток. Раскрыв его, парень принялся вчитываться в написанное. Еще через 10 минут из ритуального зала вышел невероятно утомленный лорд Певерелл, который держал в руках яйцо Василиска, которое теперь было белого цвета. Оставив яйцо в своем кабинете и приставив к нему домовика, Алекс отправился в Певерелл Мэннер. Яйцо будет в полном порядке, а до его вылупления был еще месяц, потому оставаться в Слизерин Мэннере у Певерелла не было смысла. Йентов Флэшбэк. За все оставшиеся каникулы ничего особенного не произошло, все было тихо. Подъем в 6 утра, после завтрак, далее до обеда учеба, темная магия и магия крови у Антонина и Кассиопии, затем обед, а после него дела рода, отчеты Гринготтса, палата лордов и Визингомат. Вечером ужин, после 2 часа уединения с Беллатрисой и Нарциссой и в самом конце час зельеварения со Снейпом. Но помимо всего этого за лето Алекс неплохо повеселился. Первое. На его 14-й день рождения был устроен грандиозный бал и приглашены все сливки общества. Все чистокровные из 3 партий, включая Поттеров, Краучи, Розье, Лестринджи и даже Гонта, то есть Ридгла. А второе. Его лучший друг Люциус Малфой взял в жены Андромеду Блэк и на 10 августа в Малфой Мэннере был устроен еще один грандиозный бал. После этого Алексу неделю снились довольные лица Риона и Сигнуса. По окончании летних каникул вся компания из Алекса с Беллатрисой и Нарциссой, Дариуса с Северусом, Антонина с Кассиопией, присоединившихся к ним Фрэнк с матерью и Марк с отцом, стояли на платформе 9 и ждали Люциуса с Андромедой. Последние уже считались женихом и невестой, так как на 1 августа между их родителями был заключен брачный контракт. «Простите за опоздание», — прозвучало слева. Посмотрев в сторону знакомого голоса, все увидели Малфоя с Блэк, вместе с Рионом и Абраксасом. «Да ничего, мы тоже пришли совсем недавно», — махнул рукой Дариус. «Ясно, дети уже почти 11, поезд скоро отправляется, потому поторапливайтесь», — сказал Малфой-старший, посмотрев на свои наручные часы. Как только все попрощались, младшее поколение село в поезд и отправилось искать пустое купе. Лонгботтом с Гринграссом, извинившись, отправились искать своих однофакультетников. Пустое купе нашлось быстро. Беллатриса села у окна, Алекс сел рядом с ней, а Нарцисса уже рядом с ним. Малфой с Андромедой, как обычно, сели напротив. Пиверелл был немного усталым, так как в конце августа его фамильяр вылупился из яйца, потому за ним нужен был присмотр, а Нарцисса, как его супруга и будущая леди Слизерин, вызвалась ему помощь. Флэшбэк. Месяц спустя после проведения ритуала, Алекс сидел у себя в кабинете и разбирал отчеты. В одном из кресел расположилась Нарцисса Блэк, которая читала книгу. В кабинете царили покой и тишина, нарушаемые лишь скрипом пера хозяина кабинета и шуршанием страниц Нарциссы. Царившая идиллия была нарушена тихим хлопком. Посмотрев на источник шума, парень насторожился, так как прибывшим оказался Джек, а ему парень приказал следить за яйцом Василиска. «Джек, что случилось?» Отложив перо, спросил Пиверелл, заметив, как Нарцисса оторвалась от книги. «Милорд, яйцо начали покрывать трещины», — без промедления произнес домовик. «Неужели началось? Найди пару мелких грызунов и доставь их в Слизерин Мэннер», — приказал Слизерин, встав с места. «Будет исполнено, хозяин», после чего, поклонившись, старый эльф исчез. «Алекс, что за яйцо?» — спросила Нарцисса, после того, как домовик исчез. Пиверелл на минуту задумался, решая говорить девушке про змея или нет. «Яйцо Василиска», — честно ответил парень, встав с места и направляясь к камину, чтобы переместиться в Слизерин Мэннер. Реакция девушки была ожидаемой, та шокированным взглядом смотрела на парня, а когда отошла от шока, то спросила: «Можно посмотреть?» «Конечно, идем», протягивая Нарциссе руку, сказал Алекс. Блэк резво встала с места и, подойдя к своему жениху, вложила свою маленькую ручку в его ладонь и встала рядом. Взяв девушку за руку, Пиверелл кинул горсть летучего пороха в камин и, подождав, пока вспыхнет изумрудное пламя, шагнул вперед, потянув за собой девушку, четко назвав адрес. Слизерин Мэннер. Появились слизерины прямо в кабинете главы рода. На столе находилось яйцо и, присмотревшись, парень заметил, как по яйцу распространяется паутина трещин, которые сейчас охватывали четверть всего яйца и медленно двигались дальше. Это действо продолжалось еще 10 минут, и все это время Алекс сидел в своем кресле и не сводил напряженного взгляда с яйца. Его супруга также стояла рядом. Когда яйцо полностью покрылось трещинами, Пиверелл даже немного подался вперед. С последним треском скорлупа распалась и показалась маленькая голова змея, украшенная четырьмя маленькими рожками. «Иди ко мне, малыш», — ласковым голосом сказал Алекс на парсилтанге. «Какой красивый», — восхищенным голосом прошипела Нарцисса, когда оправилась от удивления. Василиск их шипение услышал, потому очень резво для своего маленького размера пополз к руке Алекса. Дойдя до Слизерина, змей тут же свернулся вокруг его руки. «Джек, отпустив змея на стол», — сказал Пиверелл. «Да, хозяин», — спросил эльф, появившись через секунду. «Принес, что я говорил?» — спросил парень, посмотрев на домовика. Тот молча щелкнул пальцами и с тихим хлопком на столе появилась пара обычных мышей, которые сразу же побежали к краю стола и спрыгнули к земле. А вот удивлением стало то, что его жена боится мышей, как огня, так как сразу после того, как грызуны спрыгнули на пол, девушка вскрикнула и подскочила, прыгнув на колени парня. Еще одним удивлением, почти шоком для Пиверелла стало то, что Василиск сердито зашипел и буквально за 3 минуты догнал обоих, укусил, отравил, а после целиком проглотил. Как только змей закончился вторым, то сразу же пополз к Алексу и, поднявшись на стол, пополз по его руке и свернулся кольцом на его шее, после чего уснул. Ентов флэшбэк. Подавив зевок, Алекс откинулся назад и прикрыл глаза. Ему очень сильно хотелось спать, но Певерелу не стал потакать своим желанием. Решив, что чтение должно ему помочь, парень вытащил из пространственного кармана книгу по темной магии и, открыв на нужной странице, стал читать. Через 20 минут слизеринец почувствовал, как на его правое плечо опустилась головка нарциссы, которая едва слышно сопела. Устало вздохнув, Певерел лобнил девушку за талию, прижав к себе. Еще через час парень почувствовал на левом плече тяжесть. Посмотрев налево, Алекс опять же устало вздохнул и, убрав книгу в пространственный карман, обнял второй рукой за талию уснувшую Беллатрису. Почувствовав на себе взгляд, Певерел поднял голову и поймал взгляд Люциуса и Андромеды, которые смотрели на него с очень большим ехидством. Поезд прибыл в Хаксмит к вечеру, погода как всегда радовала своей ясностью, ведь шел сильный дождь. Отправив своего фамильяра с нарциссой, сам Алекс отправился к каретам вместе с остальной компанией. Добрались до Хогвартса слизеринцы очень быстро, после чего сразу же направились в большой зал. Там, как всегда, был уже почти весь Хогвартс. Из профессоров там были все, кроме Дамблдора и МакГонагалл. Заняв место за столом слизерина, Певерел принялся осматриваться. По правую руку, как всегда, села Беллатриса, по левую через одно пустое место сел Малфой, а рядом с ним расположилась будущая миссис Малфой. «Прими наши поздравления, Малфой», прозвучало где-то слева. Посмотрев в ту сторону, все увидели Амбридж вместе с Фаджем. «Благодарю», голосом Малфоя в такие моменты можно было запросто заморозить и кипяток. Шум в зале был прерван появлением декана Гриффиндора, за которой следовали первокурсники. Присмотревшись, Алекс заметил среди них и нарциссу. Тот, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу, и она определит вас на факультет. Один в один повторив свои прошлогодние слова, МакГонагалл вытащила всем знакомый свиток, и распределение началось. В этом году особо выделяющихся студентов не нашлось, а самого Алекса волновали лишь двое. И вот позвали первого из этих двоих. Бартимиус Крауч-младший, из толпы детей вышел совсем еще маленький Барти, который подошел к МакГонагалл и сел на стул, после чего ему на голову надели шляпу. Вероятно, Певерел был единственным, кто заметил, что Дамблдор смотрел на распределение Крауча с излишним интересом. Было понятно, что Альбус не добился особых успехов в переговорах с Краучем-старшим, а значит, он думал воздействовать на него через его сына. Слизерин, на выкрик шляпы, доблестные последователи Салазара взорвались аплодисментами. Нарцисса Блэк, после слов профессора трансфигурации в зале застыла мертвая тишина. Каждый присутствующий здесь студент помнил статью о заключении брачного контракта между лордом Певереллом и девицами Блэк, потому всем, даже учителям, было интересно посмотреть на будущую леди Слизерин. Слизерин, в этот раз аплодисментов было еще больше, чем раньше. «Сестренка, давай к нам», — позвала Андромеда нарциссу, как только последняя подошла к столу Слизерина. Девушка в ответ едва заметно улыбнулась и села рядом с Алексом. После этого распределение прошло спокойно, больше никого особенного не нашлось. «Я рад приветствовать тех, кто впервые в этой школе, и вновь рад видеть тех, кто вернулся для продолжения своего обучения», — сказал Дамблдор, раскинув руки, сверкая глазами и улыбаясь улыбкой, от которой Алексу стало плохо. «А мы-то, как рады», — ехидство в голосе Нотта не услышал бы только глухой. На реплику парня стол едва слышно рассмеялся. «Я понимаю, вы устали после долгой дороги, потому я не буду утомлять вас долгими речами», продолжал заливаться соловьем директор. «Будем благодарны», поддержал Нотта, забини таким же ехидным голосом. По столу снова прошелся легкий смешок. «Потому, приятного аппетита», с последним словом, старый маг взмахнул рукой, и все столы стали заполняться едой. Проверив еду на всякую гадость, Певерел стал неторопливо поглощать пищу, заметив идентичные действия от всех представителей факультета. Как только ужин закончился, старосты вместе с сонными первокурсниками отправились по гостиным факультетов. Сам парень, обняв усталую нарциссу, вместе с ее сестрой отправился к себе в покое, заметив, что Люциус с Андромедой о чем-то разговаривают со Слизнартом. Глава 32 или отработка в запретном лесу и тайная комната. Алекс спешил в библиотеку, где его ждали нарцисса с Бартимиусом, так как он обещал помочь им с эссе по трансфигурации. Завести общение с Краучем-младшим оказалось просто, даже слишком, хотя здесь заслуга по большей части была нарциссы. Как оказалось, Барти оказался зашуганным ребенком, который в чем-то был похож на Фрэнка, хотя в уме и магической силе ему не откажешь. Так как за прошедший месяц Слизерин вновь был на первом месте, но в этот раз, помимо Пивереллов и Малфоев, помог еще и Крауч, а то, что к ним вновь стал придираться Уизли, помогло опустить Гриффиндор на последнее место, потому было неудивительно, что МакГонагалл уходила мрачнее тучи. Декан Гриффиндора теперь старалась поднять свой факультет хотя бы на одно место, потому стала с удвоенными усилиями задавать домашние задания, завышать баллы Гриффиндору и занижать Слизерину. Ее старания помогли красно-золотому факультету подняться на третье место со 125 баллами, обогнав Пуффендуй, всего на 5 баллов. Потому сейчас Пивереллы шел в библиотеку, чтобы помочь первокурсникам с футовым эссе по трансфигурации. Прибыв в место назначения, Алекс посмотрел на часы, так как библиотека закрывается в половину девятого, а сейчас была половина восьмого. Заметив сидящих на стульях первокурсников, третий курсник направился к ним, по пути поздоровавшись с мадам Пинс. «Привет, Барти, Нарцисса», — сев на стул, поздоровался Алекс. «Привет», — ответил Крауч, а девушка улыбнулась и кивнула. «Давайте начнем». С этими словами вся троица открыла книги. Пивереллу чувствовал себя учителем, пока он диктовал и рассказывал, а первокурсники записывали. Дав детям материалы из собственной книги и показав, что нужно записать, Пивереллу поднялся с места и направился вглубь библиотеки, чтобы найти устав Хогвартса. Пару дней назад Дариус связался с Алексом и сообщил, что пора начинать действовать против Дамблдора. Было решено убрать его со своих постов, а для этого нужен компромат на него. Альбус уже успел создать Орден Феникса, но о его деятельности ничего не известно. А значит, придется начинать с Хогвартса. Было ясно, что Дамблдор не выполняет свои обязанности директора школы. Значит, есть возможность спихнуть его с директорского кресла. Где искать устав школы, Алекс точно не знал. Хотя парочка идей у него была. Первое – обшарить библиотеку, что он сейчас делает, но это займет приличное количество времени. Все же библиотека очень большая, если же Алекс будет проводить здесь слишком много времени, то будет риск привлечь внимание директора. Вторая мысль – запретная секция. Там, в основном, были собраны темномагические книги. Но даже тут Пивереллу сомневался. В своей прошлой жизни за 7 лет, он под мантией-невидимкой побывал в запретной секции несколько десяток раз, и там что-то похожее на устав Хогвартса он не видел. Впрочем, проверить еще раз все же стоит. И последней мыслью была самая вероятная, но самая невозможная мысль. Это кабинет директора. Насколько Алекс знал, у Альбуса была личная библиотека, и среди них вполне может оказаться и устав Хогвартса. Поиски продолжились еще полчаса. За это время Пивереллу не проверил и десятой части библиотеки. Было ясно, что такими темпами поиски займут неделю, а то и больше. Устало вздохнув, парень решил вернуться обратно. «Все-таки мы просидели дольше положенного», — с такой мыслью Алекс шел в подземелье Слизерина, ведя за собой Крауча с Нарциссой. Чита Слизеринов не жила в подземельях, но все же решила проводить первокурсника до входа в гостиную, так как тот все еще довольно плохо ориентировался в замке. Вдруг мысли Пивереллы были прерваны протяжным, но тихим мяу. Посмотрев в сторону звука, слизеринец увидел, как из тени появилась очень знакомая кошка, которая стала на глазах превращаться в еще более знакомую женщину в остроконечной шляпе. «Добрый вечер, профессор МакГонагалл», — поприветствовал парень декана Гриффиндора. «Добрый вечер, лорд Пивереллу, мисс Блэк, мистер Крауч», — ответила женщина, смотря на троицу пристальным взглядом. «Позвольте спросить, что вы делаете вне факультетской гостиной, ведь комендантский час уже наступил?» В ответ Алекс, не скрывая правды, рассказал, что они задержались в библиотеке, а первокурсники на вопросительный взгляд женщины кивнули, подтверждая слова третьекурсника. «По 10 баллов с каждого и отработка завтра с мистером Хагридом в запретном лесу в 7 вечера», — сказала женщина, услышав слова троицы.